Глава 13. Каждому свое место. Поля. «Ой, не могу!» — заливисто засмеялась Люба. «Дим, можешь прекратить шутить хотя бы на одну минутку, дай спокойно поесть». «Кстати, отличный выбор!» — я кивнула в ее тарелку и подцепила на вилку кусочек рыбы. «А у нас с тобой схожие вкусы в еде», — подмигнула Люба, разрезая семгу. «Я предпочитаю общение на «вы», — вежливо поправила я и про себя добавила. Субординацию еще никто не отменял. «Как будет удобно», — согласилась Люба и, затейливо улыбнувшись, нагнулась ко мне. «А запеченные мидии здесь, просто пальчики оближешь». «О, да», — протянула я, высоко оценивая ее вкусовые предпочтения. Повернувшись к мужу, положила ладонь на его ногу. «Гер, может, поешь все же? Одним капучино сыт не будешь. Закажи солянку. Ты говорил, здесь стали вкусно ее готовить». «Солянка?» — скривило лицо Люба. «Вот уж что-что, а ее я ненавижу готовить. Столько возни!» И, положив руку на плечо Димы, тихо проговорила. «Не закажешь мне латте на баре?» Дима вышел из-за стола, следом за ним встал Гера. «Отлучусь в туалет», — чмокнул он меня в макушку. Люба проводила взглядом Диму и с улыбкой повернулась ко мне. «Прекрасная у вас пара». «У вас тоже. Давно вы вместе?» Люда задумчиво постучала пальчиком по подбородку. «Примерно полгода». «Предложение еще не сделал?» «Мы пока не думали о свадьбе. Рановато. Кстати, я тут краем уха услышала, что вы теперь будете работать в фирме, так?» «Да», — пожала плечами я. «Хочу разгрузить супруга в рабочих делах». «По-моему, Герман Андреевич отлично справляется». «Такой строгий начальник», — шепнула она. «Ни одна мышь мимо него не проскочит». «Действительно», — засмеялась я. «Командовать у него отлично получается». «Кстати, все забывала спросить у Димы, как он распорядился наследством. Перебрался в дом отца или продал?» Прищурилась Люба. «Какой дом?» «Ну как же. Тот, что его отец построил на берегу озера». «Эх, Леонид Семенович», — грустно улыбнулась я, вспомнив доброго мужчину с пышными белыми усами. «Какой был потрясающий музыкант. Он играл на рояле на нашей свадьбе. У него имелась своя студия звукозаписи и тот самый потрясающий дом на берегу Павленского озера. Мы там отмечали второй день свадьбы. А после его смерти все перешло Диме, вот и думаю, продал или оставил себе, чтобы свить там семейное гнездышко». «Дима мне не говорил об этом», — Люба перевела взгляд на окно и о чем-то задумалась. «Не говорил?» У меня чуть помидор не застрял в горле. «Вот же ж...» Я постучала по губам, ругая себя за длинный язык. Дима раньше был очень азартным, кучу денег спускал на ставках. Помню, как Герман рассказывал, что он проиграл машину. Может, и наследство уже того. Иначе он навряд ли работал бы рядовым менеджером. И теперь, благодаря мне, бедняге придется оправдываться перед своей девушкой. Что это был за дом такой и студия? Если и проигрался, конечно. «Кстати, Полина, вашего отца я тоже помню. Он принимал меня на работу», — сменила тему Люба. Повезло Герману Андреевичу с таким замечательным тестем. «Это же его детище, верно?» — кивнула она на окно, откуда виднелся автосалон. «Папа душу вложил в него», — грустно обронила я. «А теперь, когда я стала полноправной владелицей, пора полностью отдать себя бизнесу». «Вот как?» — Люба скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула. «Так этот салон принадлежит вам?» «Конечно». Развела руками я и тяжело вздохнула. «А еще мне достался огромный дом, которым надо заниматься и заниматься. Ну, по мелочи имею в виду. Кое-что подлатать и хотя бы раз в пару недель косить траву. Можно как-нибудь вырваться туда на шашлыки, м?» «Заманчивое предложение», — подмигнула Люба. Я заметила, как Герман подошел к гардеробу, взял пальто и, надевая его, направился к нам. «Поль, там это, автовоз пришел. Я пойду, надо принять». «Ну что ж это такое?» — возмутилась я и обтерла салфеткой губы. «Тогда и я с тобой подожди минуту». Быстро выпила чай и, пожелав Любе приятного кофепития, побежала к гардеробу. К 5 часам вечера я таки разгреблась с частью документов, и злости моей не было предела. «Гер, а где таможенные документы? Я вижу только от предыдущей партии». «Должны быть у секретаря», — недовольно буркнул муж. Я отправилась к Любе. «Замечательно. Сидим и красим губы». Я уткнула руки в бока и строго взглянула на Любу. Та торопливо убрала помаду в сумочку и накрыла ладонью компьютерную мышку. «Любовь, где таможенные документы?» «Сейчас, одну минутку». Девушка забегала растерянным взглядом по экрану с кучей папок. «Отойдите, пожалуйста», — велела я и спустя секунду заняла ее кресло. Нашла нужную папку, отправила файлы на свою почту и только хотела встать с кресла, как заметила внизу экрана свернутую вкладку ВКонтакте. «Люба», — я ткнула пальцем во вкладку и подняла на нее строгий взгляд. «На рабочем месте мы занимаемся исключительно работой. У нас серьезная организация, и в ней соцсети, фильмы, музыка и прочие развлечения исключены. Надеюсь, я понятно изложила». Встав с кресла, взглянула на ее виноватое лицо. «Да, кстати, вам очень идет такой оттенок помады», — улыбнулась я и вернулась в кабинет. Герман словно сам не свой. Задумчиво барабанит пальцами по стулу. Рядом лежит ручка с искусанным колпачком. Я обошла его кресло и опустила ладони на плечи. «Ты сегодня весь день без настроения. Случилось что?» Молчит. «Гера, ау!» Я наклонилась к его лицу. «Поль», — вздохнул он, — «зачем ты это делаешь, а?» «Что именно?» — нахмурилась я. «Ну, ты же специально пришла сюда, чтобы следить за мной, так? Никак не можешь забыть тот случай в банке?» Я горько улыбнулась, медленно скользнула ладонями по его плечам и вернулась на свое место. «Начнем с того, что я никогда его не забуду», — положив ногу на ногу, пристально посмотрела на мужа. «Но дело совсем не в этом, Гер». К горлу подкатил ком, глаза зажгли слезы. «У моего отца было двое детей. Я и этот автосалон. И когда он был при смерти, взял с меня слово, что я продолжу его дело. Да, ты официально являешься директором фирмы. И да, я сама решила, что так будет лучше. Все ж таки, это мужской бизнес, как ни крути. Но так как владелицей являюсь я, то сама лично буду проверять все документы, искать новых поставщиков, а также следить за продажами и обстановкой на рынке». Я устремила взгляд к потолку и, прерывисто вздохнув, добавила: «И там папе будет спокойней». Подалась вперед и с улыбкой протянула Герману руку. «Это все пойдет на пользу нашей же семьи, верно?» Герман через силу кивнул и сжал мою ладонь. «Ах да, кстати, я понаблюдаю за Любовью эту неделю, и если замечу, что она не справляется, то, скорее всего, приму решение перевести ее в другой отдел». «Почему?» — моргнул муж. «Первое правило в любом бизнесе — не смешивать дружеские отношения с рабочими». «Да, я понимаю, что Люба — девушка твоего друга, и ты пристроил ее только из уважения к нему. Но она и в подметке не годится Эльзе Михайловне. Такое чувство, что эта девушка впервые столкнулась с работой секретаря. Кстати, где ее резюме? Хочу посмотреть, кем она работала до прихода сюда». «Да черт его знает», — развел руками муж. «Я еще не заглядывал в папки Петровича». «Дай-ка я сама гляну», — и попросила мужа освободить место. Быстренько нашла папку с данными наших сотрудников, открыла вкладку «Любовь Стрельникова» и удивленно выгнула брови. «Так она бухгалтер? Тогда каким образом оказалась в приемной директора?» «Ну, я ж говорил, что по просьбе Макарова, Поль». Я аж закипела от возмущения. «Гер, обязанности секретаря и бухгалтера похожи друг на друга, как бабочка на таракана». «Ну, ей-богу», — закатила глаза я. Да пока она во все вникнет, мы будем перелопачивать ее работу с утра до ночи. У нее на уме только соцсети, помада и зеркальце. «Поль!» — попытался перебить Гера, но я требовательно выставила ладонь. «Я сама поговорю с Макаровым и все ему объясню. Да, в бухгалтерии работать не сахар, там всегда полный завал. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом». И, пересев в свое кресло, с полной уверенностью добавила. «Пусть подготовит приказ о своем увольнении и назначении на должность младшего бухгалтера. А я предложу место секретаря Валентине, дочке тети Люды Гольцевой. Крестная как раз спрашивала, нет ли у нас свободных вакансий». «Ах, вот как!» — усмехнулся муж. «Значит, тут ты не против и по знакомству устроить». До декрета Валя больше 10 лет проработала секретарем в крупной компании. Она деловой, ответственный и очень исполнительный человек. Думаю, она нам замечательно подойдет. Я хохотнула, вспомнив Валентину. «Только нужно будет купить кресло, которое подойдет под ее пышные формы». Парировать Гера не стал. Я четко дала понять супругу, что настроена решительно. Пообещал, что сам поговорит с Макаровым, и перед тем, как отправиться домой, сообщил Любе о перестановке кадров. «Ты куда?» — нахмурилась я, заметив, как Герман прошел мимо моей машины. «Отпущу водителя, раз уж ты сегодня за рулем», — не оборачиваясь, ответил он. Я перевела взгляд на джип. Влад открыл окно, улыбнулся мне и махнул рукой. Я поприветствовала его коротким кивком и отправилась к своей машине. «Так это что получается? Теперь он и меня по утрам будет подвозить на работу?»